Такой-то гимназист тогда-то на уроке закона Божия ударил линейкой соседа, а такой-то гимназист тогда-то на улице, на виду всей мужской гимназии, поцеловал гимназистку Н. Но все-таки, почему и куда он выбыл из гимназии в середине учебного года? Был исключен за плохую успеваемость и плохое поведение, и сделали хорошую мину, чтобы он имел возможность поступить в другую гимназию. Ведь примерно к этому году относится и его побег на лодке по Белой в кругосветное путешествие. Или он успел натворить что-нибудь еще? Тройка по географии не говорила о его равнодушии к географии. Несмотря на нее, он уже тогда мечтал о дальних морских дорогах. Куда в Уфе могли его пристроить учиться помимо первой гимназии? За советом иду к известному уфимскому краеведу, бывшему члену ЦК партии правых эсеров Николаю Николаевичу Барсову. Если только в частную гимназию. В Уфе в то время была лишь одна правительственная мужская гимназия. Но зачем Альбанову дяде было устраивать племянника в частную гимназию? Там нужно было платить за обучение немалые деньги. А в государственной гимназии Валериан Альбанов, как сирота, имел право на обучение бесплатное. Да, в первой гимназии он был освобожден от оплаты. Кто был его дядя? Инспектор народных училищ, статский советник. Статский советник? Ого! Штатский полковник! Для тогдашней Уфы это была заметная фигура. Но почему же о нем ничего нет в картотеке Гудкова? Альбанов дядя, несомненно, был человеком довольно состоятельным, но все-таки маловероятно, чтобы он мог определить племянника в частную гимназию. Вы говорите, что Валериан Альбанов в подготовительном классе учился в Оренбурге. Не мог дядя отправить его туда-обратно на полное государственное пенсионное обеспечение или к родственникам другим? Не мог отправить в Казань? А в Бирске тогда не было гимназии. Дядя в то время был инспектором народных училищ Бирского уезда. Не мог он в связи с этим в Бирск? Нет, в Бирске гимназии не было. А в Уфимское реальное училище он мог его определить? Пожалуй, мог. Реальное обучение было ближе к жизни. А ведь, как вы говорите, дядя хотел сделать из него инженера. Подождите, может, потому он его и перевел в реальное училище, а? Программа его отличалась от программы классической гимназии, но в начальных классах это различие было незначительным. Из второго класса он вполне без ущерба знаний мог перейти в реальное. Но архивов реального училища, как вы знаете, не сохранилось, как и архивов частной гимназии. Но я не думаю, что Альбанов, учась в частной гимназии, мог получить приличное образование. За редким исключением там учились оболтусы из богатых семей. А никаких других документов в личном деле не сохранилось? В том-то и дело, да они и не могли сохраниться. Как свидетельствует приписка, все документы выданы гимназисту Альбанову под расписку. Еще и еще раз перечитываю прошение дяди. Что же это за семейные обстоятельства все-таки могли быть, которые заставили его забрать племянника из гимназии? Не нахожу ответа. На всякий случай запрашиваю в архиве списки учителей и всех, могущих иметь отношение к просвещению в Бирском учебном районе. Ни среди них, ни среди учеников фамилии Альбанова нет. Листаю вестник Оренбургского учебного округа, всевозможные справочные книжки Оренбургской губернии. Никаких Альбановых не нахожу. А что, если забрали его не Альбановы, а родственники по матери, девичьей фамилии, которой я не знаю? После загадочного отчисления Валериана Альбанова из гимназии личность дяди стала для меня еще более загадочной. Какой он был, дядя? Добрый, отзывчивый или наоборот? Добрый, отзывчивый, вряд ли бы отказал в средствах на существование. Нужно каким-то образом искать сведения о дяде. Теперь только они могут дать ниточку для дальнейшего поиска. Инспектор народных училищ. А что, если попробовать покопаться в архивных фондах директора народных училищ? И вот после долгих поисков у меня в руках формулярный список о службе инспектора народных училищ Уфимской губернии Белебеевского уезда, уже Белебеевского, статского советника Алексея Петровича Альбанова. Сын священника. Прав был Гудков, утверждая, что Альбановы фамилия, скорее всего, священническая. Окончил Казанскую духовную семинарию, кандидат богословия. В 1877 году определен на работу в Уфимскую духовную семинарию. Одновременно с 1879 по 1881 год преподавал русский язык в Уфимской женской гимназии. Женат первым браком на дочери протоиерея Добровидова Анне Алексеевне. Чадо, Николай, родился 12 ноября 1891 года, и Петр, 16 июня 1894 года, имеет дом в Уфе. 1883 год, инспектор киргизской школы Букеевской Орды. 1889. Инспектор Оренбургской киргизской учительской школы. 1891. Инспектор народных училищ Бирского уезда. 1893. Заведование школами Белебеевского уезда. 1896. Назначен инспектором народных училищ Белебеевского уезда. 1902. Определен на пенсию за выслугу 25 лет. Оставлен на службе. 1904. 1 января. Уволен в отставку. Значит, ни в 1894, ни в 1895 году Алексей Петрович Альбанов из Уфы не уезжал. Уезжал раньше в Оренбург, где вместе с ним, а не с матерью, был и Валериан, поступивший там в приготовительный класс. Не уезжал Алексей Петрович из Уфы и до 1904 года. Тогда какие же семейные обстоятельства заставили его забрать племянника из гимназии? Правда, в июне 1894 года прошение об отчислении Валериана Альбанова подписано декабрем 1894 года.